Наш город из частиц. Был день. Верующие собрались в храме общины Врата Нового Мира в типичной панельке на четвертом этаже в двухкомнатной съемной квартире. Сейчас, как и каждым летом, было очень тепло. Все вспотели, и те, у кого была брошюра, обмахивались ею будто веером. Тут надо установить кондиционер. Сколько раз она уже об этом говорила. Далма на секунду забыла, где она и зачем. Это стало происходить чаще с тех пор, как она стала проповедовать. Голова раскалывалась, она выпила на кухне стакан воды, и с последним глотком ее мысли немного улеглись. Она посмотрела на себя в зеркало. Макияж был в порядке. Далма услышала, как Нандар впустил людей. Они тихо разговаривали между собой. Было трудно разобрать слова, но Далма уловила нотки любопытства. Они словно стая птиц, которые планируют свое следующее гнездо. Она провела рукой по волосам. Когда Далма вошла в комнату к ожидающим прихожанам, все замолчали. Это было молчание в знак уважения. Иллюзию благоговения разрушал только орущий из соседней квартиры телевизор. Шло какое-то шоу про поиск спутника жизни. Жюли не хотела ехать на остров примирения с Ферри, но боялась, что ее выгонят из программы. Ей вообще нравился Саби, но он был занят Алексой. Далма села на предназначенный для нее стул. Одежда уже прилипла к коже, хотя они еще даже не начали. Что же будет здесь в июле? Она боялась поправить одежду, это выглядело бы некрасиво. Может быть, когда все начнется, в процессе она найдет минутку, чтобы привести все в порядок. Далма вспомнила, что по дороге домой надо купить стиральный порошок, потому что в такую жару приходится много стирать. Напротив нее сидело 8 человек. Она бы уже давно попросила их встать и пройтись по комнате, чтобы найти свое место. 8 пар широко открытых глаз смотрели на Далму. Они следили за каждым ее движением. Она понимала, что каждую секунду что-то им транслирует. Она является связующим звеном между настоящим и будущим. Живой мост. «Вы собрались здесь потому, — сказала Далма, — что видите. Видите, но не понимаете, почему. Не понимаете, каким образом жизнь умудрилась разбиться на кусочки». Все угукали и кивали. «Я не могу обещать, что вы получите от меня ответы на вопросы. Я считаю, что в жизни нет ответов. Есть только вопросы, которые, как фонарики в ночном саду, освещают наш путь». Все 8 человек молчали, но Далма все равно будто слышала одобрительные поддакивания. «Да, именно поэтому они здесь», — думала она. «Это именно то, что они хотят услышать». «Позвольте мне рассказать вам историю о том, каково быть Богом. Слушайте». Левинте подошел к бездомному, стоящему на коленях. В нос ударил сладкий запах. Где-то неподалеку доставали из духовки персиковые булочки Форнетти. Компания Форнетти – производитель хлебобулочных изделий, сеть булочных. Бездомный скучающе смотрел перед собой. Даже табличка с надписью «Пожалуйста, помогите» скучающе опиралась на стену. Левинте подумал, что этот человек, этот бездомный, плохо справляется со своей работой. Неудивительно, почему его постигла такая участь. Лицо мужчины было грязным, борода и волосы сбились в колтуны. Он собирал деньги в алюминиевую миску. Левинте порылся в кармане в поисках монет. 4 десятки, 2 двадцатки. Так писали в интернете. 4 десятки, 2 двадцатки. Он бросил деньги в алюминиевую миску, словно собаки. Затем посмотрел на бездомного. Говорят, что они сами отдают монету. Бездомный взглянул на него. У него были пронзительные голубые глаза, которые особенно выделялись на черном от грязи лице. «Спасибо», — сказал бездомный с резкой насмешкой в голосе. «Когда у меня будет такая же задрипанная монета, за которой ты охотишься, я обязательно найду тебя. Еще тех 10, которые бросали мне сраные 80 форинтов. Очень великодушно, спасибо». Бездомный покачал головой, и Левинте знал, что этот человек прав. Ему разве не насрать на бездомных? Но бросал ли он когда-нибудь хотя бы форинт? Никогда. Он бы никогда не бросил. 80 форинтов. Вот сколько они получают. 4 десятки, 2 двадцатки. Не для того, чтобы помочь. Помогает тут этим бездомным с ранним циррозом печени. Он хотел от них чего-то стоимостью 4 десятки и 2 двадцатки. Конечно, Левинте знал, что его считали плохим человеком уже за его мысли. Он был хуже, чем этот несчастный, стоящий на коленях. Левинте в замешательстве отвернулся. «Братишка, дай тогда хотя бы сигарету, блин!» — крикнул бездомный ему вслед. Его голос был хриплым от сигарет, алкоголя и холодных ночей. И Левент, возможно, потому что ему было стыдно за свои мысли, достал из кармана коробку Мальборо, купленную утром. Сначала ему захотелось вытащить одну, но потом он решил отдать бездомному всю пачку. Левент протянул ему пачку. «И чё это? Мне её купить или что? Мы на рынке?» «Это всё тебе», — ответил Левент. Бездомный фыркнул. «Мне не нужна твоя пачка. Сам-то что будешь курить, братишка?» — примирительно сказал он. «Дай мне 4 штуки, 5. Давай 5». Левент последовал инструкциям и почувствовал, как у него горит затылок. «Они точно следят», — подумал он. «Они видят, как я тут стелюсь перед этим несчастным, будто он мой начальник». Упаковка была свежая, сигареты доставались с трудом. Проще было просто вывалить кучку сигарет и отдать, не пересчитывая. В руках у него оказалось 8 штук. «Вот», — сказал Левент, потому что он не хотел больше торчать рядом с бездомным. Он бросил сигареты к мелочи в алюминиевую миску. «Спасибо, брат, ты порядочный человек», — сказал мужчина. А Левент повернулся, чтобы как можно скорее уйти от бездомного. Он почти бежал и уже завернул за угол. Левент засунул пачку сигарет обратно в куртку, но вдруг что-то нащупал. Кончики пальцев чего-то коснулись. Он зажал это что-то между пальцами и вытащил из кармана. Это была монета. Квадратная, края потрёпаны, посередине дырка. Металл был горячим, будто это живое существо. Левент сжал монету и побежал назад, обратно к бездомному, стоящему на коленях. Когда он добежал, бездомного уже не было на месте. Остался лишь запах персиковых Форнетти. Далма время от времени закрывала глаза и продолжала рассказывать. Или если глаза были открыты, она представляла, что закрыла их. «Важно, чтобы вы прислушались к моему голосу, не просто слышали и понимали, а чувствовали. Если вы чувствуете, что вам не нужно слышать именно меня, то представьте, что говорит кто-то другой, что говорит ваша мама или кто-то из телевизора, или ваш сосед. Пусть это будет тот голос, которому вы доверяете, за которым вы последуете во тьме». Теперь послушайте и представьте, что именно я говорю. Готовы? Представьте ничего, полную пустоту. Нет времени, нет движения, нет материи. Это похоже на сон, который вы не помните. Представьте себе эту пустоту. Пусть ваши мысли тоже будут пустыми. Уберите весь шум. Сосредоточьтесь на тишине. Конечно, такой тишины не бывает, но всё же. Именно в этой великой тишине он обрёл самосознание. Подумайте, представьте, каково было бы проснуться вот так, когда нет ничего. Даже тебя ещё нет, и ты долго-долго не можешь даже осознать, что ты вообще существуешь, потому что ты и эта бесконечная, необъятная пустота одно и то же. Так он просыпается, и наступает момент, когда он обретает самосознание. Он отделяет себя от пустоты, от ничего. Он больше, чем ничего. Так рождается материя, из которой мы сделаны. Потрогайте пол, ковёр, стены. Это всё его мысли. Чувствуете? Чувствуете пальцами. Это всё он, да. Его мысль для нас материя. Когда мир был новым, материя существовала в более сырой, плотной, чистой форме. Но у неё уже были все возможности. Все возможные формы. И даже тогда материя свободно текла, как текли его мысли. Между ними не было никакой разницы. Совсем. Потом ему захотелось поиграть. Помните, каково быть ребёнком? Мы так быстро забываем, насколько это важно играть. Возможно, это самое важное, потому что именно так мы познаём мир, верно? Разбираем вещи, рассматриваем их, открываем, ломаем, уничтожаем. Но ему не с чем было играть, кроме собственных мыслей. Они лежат в основе нашей Вселенной, и мы воспринимаем его мысли как пространство и время. Ему пришлось научиться разделять эти два понятия. То, что он думает, и то, что происходит, не всегда одно и то же. Всё может происходить как будто независимо от него. Вначале было сложно, очень сложно. Он разбирал материю и собирал обратно, переделывал и создавал из неё формы. Так родились Солнце и планеты, чёрные дыры и звёздные поля. Всё. Даже ковёр, на котором вы сидите. И вы сами тоже. Звёздная пыль, из которой вы состоите, она существовала уже тогда. И вы тоже существовали уже тогда. С ним. После пустоты. Мы все были там вместе, в его мыслях. Вместе. Как одно целое. Столько силы, столько власти. И тебе не с чем себя сравнивать. Представьте себе одиночество, которое затем наступает. Представьте себе, насколько он был одинок и насколько одиноким остается до сих пор. Одиночество Бога — это величайшее одиночество. Вы чувствуете это одиночество? Постарайтесь почувствовать его. А теперь умножьте его в голове в 100 раз, в 1000. Вот настолько он одинок. Мы все дети одинокого Бога. Да, его дети. Ведь материя мира и наша материя не отличаются друг от друга. Ибо прах мы и в прах возвратимся, как говорили в старом мире. Из праха в прах. Только он обладает силой создавать жизнь из материи. Ведь жизнь есть мысль. И не забывайте, в то время только у него были мысли. Он был самой мыслью. Это ведь логично. Он продолжал лепить из материи и добавил туда немного себя. Тогда, естественно, существовали только одноклеточные, инфузории. Возможно, ему даже не пришло в голову, что он изменил природу материи. Материя ожила. Он хотел играть, просто играть дальше. Так он превращал жизнь во все более сложные формы. От одноклеточных организмов к более простым организмам. Затем к более сложным, во всех возможных формах существования. Вот так мы и появились. Мы, люди. А потом он начал играть с нами. Однако, кроме того, что мы должны понять первородное одиночество Бога и разделить его, мы не должны забывать одного. Бог хочет угодить себе, а не нам. Бог в традиционном смысле этого слова не является добром. Кроме того, с нашей точки зрения, Бог – зло. Левинта пришло уведомление от приложения Reddit, и тот посмотрел на телефон. «Опять в метро, быстрее». Это было название поста, и Левинта, не читая, сразу же побежал. Он знал, на какую ему станцию, потому что на ней часто такое случалось. Раньше это было 2 или 3 раза в неделю. На дороге образовалась пробка. Брать такси не было смысла. Он побежал еще быстрее и, наконец, сел в метро. Он смог прочитать пост только в вагоне, хотя там почти не было полезной информации. Они движутся над рельсами. Остатки гештальта из 6 или 8 человек. За ними видно большое пространство. То же, что и в этом посте. Ссылка. Люди прыгают на рельсы. Некоторые ничего не видят. Я стою около автомата. Посыпались первые комментарии, но Левинте все они были неинтересны. Время от времени он залезал в карман и трогал монету. Он вышел на станции и побежал на другую линию метро. Спустился по эскалатору и вышел на платформу. Там уже работали медики. Несколько сотрудников пытались отогнать толпу от медсестер и врачей, выполнявших свою работу. На краю платформы была кровь. Воздух был свинцово-тяжелым. Левинте искал глазами какие-нибудь следы, чтобы убедиться, что благодать еще здесь. Вдруг он увидит это своими глазами. Однако мир снова стал прозаичным. Пусто и пахнет кровью. «Тебе тоже пришло уведомление?» — спросил кто-то за спиной Левинте. Левинте обернулся. У билетного автомата стояла высокая женщина в легком летнем платье. Ее макияж стерся от пота. В уголках рта были глубокие морщины. Левинте кивнул. «Это ты выложила?» Она покачала головой. «Нет, я просто пошла сюда, когда увидела запись. Возможно, скоро сюда придут и другие». Женщина нервно огляделась. Толпа смотрела на медиков. Все хотели увидеть тело или части тел. «Что случилось?» Она пожала плечами. «Здесь была пара человек. Они вышли на рельсы, чтобы воссоединиться. Знаешь...» Левинте кивнул. «Кому-то удалось, кому-то нет. Я пришла поздно, все уже закончилось». На станции завизжали динамики. Уставший женский потрескивающий голос попросил всех покинуть территорию станции. Немедленно. Женщина по имени Каталин и Левинте решили послушаться. Они сели в соседнем баре, который также работал как бильярдный зал. Было прохладно. Левинте чувствовал, как замерзает кожа под рубашкой. Он подошел к стойке и на автомате попросил 2 бутылки Шопрани. Шопрани – одна из самых распространенных марок пива в Венгрии. «Мне просто яблочный сок», – взволнованно сказала Каталин бармену. Она бросила быстрый взгляд на Левинте, затем еще раз, как будто одного раза не хватило, чтобы оценить ситуацию. «Я алкоголичка», – сказала она наконец. «Не пью уже 1 год и 3 месяца». «Извините», – ответил Левинте. В этот момент бармен поставил перед ним бутылку холодного пива. «Я не знал, если это вам неудобно». «Давай на ты». «Если тебе неудобно». Она покачала головой и грустно улыбнулась. «Все в порядке». Они сидели у окна и говорили незаконченными короткими предложениями. Левинте подумал, что они похожи на 2 пластиковых пакета, которые случайно прибило друг к другу ветром. «А ты с кем связана?» — наконец спросил Левента. Женщина пожала плечами. «А зачем мне быть с кем-то связанной?» «У большинства из нас есть кто-то. Мы ведь поэтому бегаем по всему городу и ищем их». «А ты с кем?» — спросила женщина в ответ. Левента покачал головой. «У меня как раз никого нет, или...» Он оборвал фразу, но затем продолжил, потому что уже тогда был полон решимости высказать все. Какой смысл лгать или что-то замалчивать? Левента прошел через все это уже давно. «В общем, есть кое-кто, кому я хочу кое-что сказать. Но он мне никто, я даже не знал его». Женщина сощурила глаза. Она смотрела на Левента так, будто всматривалась в саму его суть. «Но зачем?» «Потому что я влюбился в его жену и его детей. Еще до гештальтов, когда все думали, что это эпидемия». Она пожала плечами. «И? Все равно они ему больше не нужны». «Но я...» Левента пожал плечами. «Я дерьмовый человек. У меня была первая жена. Я все испортил. Именно я. И потом появилась эта женщина. И я опять все испортил, в точности, как и раньше. Точно так же». «И?» «И что?» «Ты хочешь попросить прощения у того мужчины?» Левента пожал плечами и сделал большой глоток. Пиво было горьким и холодным, и Левента знал, что не заслужил этого приятного обволакивающего чувства. К тому же, если еще выпить рюмочку... Эти несколько минут спокойствия, пока напиток заставляет тебя забыть тревогу. Как Каталин может жить без этого? «Я...» — продолжил Левента. «Я снял его на видео в состоянии одержимости, и это видео потом использовали для кампании». «Ох...» «Да», — сказал Левента. «Да». «Ему не станет от этого лучше, он больше не принадлежит нашему миру». «Мне все равно», — огрызнулся Левента. Он схватил бутылку и крепко сжал. «Дело не только в прощении», — продолжил он. «Не только в этом. Мы с ним одинаковы. Я почувствовал что-то общее, но он этого не знает, потому что это чувство связывало меня не с ним, скорее с тем, частью чего он является. И я хочу почувствовать это снова, потому что мне одиноко, понимаешь? Так одиноко. И я поклялся никогда больше никому не причинять вреда. Никому на земле, и чтобы никому не навредить, меньшее, что я могу сделать, это пойти туда, куда ушли гештальты, подальше отсюда». Каталин посмотрела на бутылку пива и почувствовала, что у нее ужасно пересохло во рту, и сейчас она отдаст все ради глотка пива. Всего один глоток. Как отказаться от глотка пива в такую жару? Она быстро пила свой яблочный сок, представляя, что это алкоголь. Она делала глотки 6 раз подряд. Вдруг это поможет ей побороть желание. «А ты?» — спросил Левента. «Если ты ищешь не человека». Каталин резко поставила стакан, звякнув о стол. Она сжала стакан, как и Левента, свою бутылку. «Этот мир — смерть», — сказала Каталин холодным голосом. «Гештальты — это жизнь. Я не хочу здесь оставаться, в этом небытии. Вот посмотри вокруг. Все дерьмово, и выхода из этого дерьма нет». Каталин медленно вертела стакан в руках. «Мы рождаемся, живем, работаем и умираем в этой сраной стране, в этом сраном мире. Хотя мы видели собственными глазами, что есть еще один лучший мир, новый мир. У них там новый бог, а мы сидим здесь, в этом сраном пабе. Понимаешь, да? Понимаешь?» Левента кивнул. «Понимаю». «Есть что-то за пределами видимого. Но вряд ли мы хотим это принять. Мы ничего не видим, потому что не хотим. Как это возможно? Почему они не замечают, что мир изменился? Я не хочу быть похожей на других. Я хочу быть там, где происходят перемены, где есть жизнь». Каталин посмотрела в окно. Она замолчала. Молчала она с той же силой, с которой секунду назад из нее выливались слова. Наконец, они обменялись телефонами. Возможно, потому что у них были общие интересы. Они проговорили в пабе 3 часа, и Левент еле сдержался, чтобы не заказать еще пиво. Пора было идти. Никто из них не сказал, куда, но все же пора, как будто это было необходимо, хотя по-настоящему важных дел у них не было. И Левента подумал, что именно поэтому они просто букашки. Они недостойны того, что делают люди, прыгающие под поезд в метро. В новостях описали это как самоубийство. Никто не писал о гештальтах, явлениях, новом мире. Просто одна из форм смерти. Каталин позвонила около 10 вечера. «Могу я прийти к тебе?» — спросила она. Чувствую, что мне нужно быть с кем-то сегодня вечером, иначе я могу сорваться». Левинт в тот момент был немного пьяным, но все же пустил Каталин в квартиру. Перед этим он почистил зубы, чтобы ментоловая зубная паста и сигареты перекрыли запах алкоголя. Но Каталин, похоже, даже не заметила, в каком состоянии находится Левинт. По крайней мере, ничего не сказала. Ее занимали только собственные желания. Позже, когда вечер сменился ночью и они лежали в постели, Левинт решил показать монету. Он не хотел показывать ее в пабе. Возможно, Левинт боялся, что он покажется Каталин повернутым на этих поисках и не понравится ей. Не каждый, кто ищет монету, находит ее. Но, немного поразмыслив об этом, он решил, что будет даже лучше, если он никому не понравится. Ведь он разрушал свои отношения так же мастерски, как и строил. И вот сейчас. Он не имеет права на то, чтобы эти женщины так быстро влюблялись в него. «Возможно, — подумал Левинт, — это мое проклятие, но для другого мужчины это был бы настоящий дар». С другой стороны, он видел, что Каталин — заблудшая душа, которая жаждет доказательств, что стремление к новому миру не напрасно. Левинт тоже потребовалось несколько недель, но нельзя сдаваться, тогда появится надежда. Он потянулся за штанами и залез в карман. Металл все еще был теплым. Сначала он показал монету издалека, а затем осторожно положил на простыню. «Что думаешь?» — спросил он Каталин. «Я нашел ее на прошлой неделе. Мне ее дали. Прямо как писали в группе, так все и было». Каталин привстала на кровати. «Что? О чем ты?» Левинт снова указал на монету на простыни. «Об этом?» Лицо Каталин было растерянным, как у овечки на бойне, а Левинт почувствовал, как у него на виске пульсирует вена. «Чего эта женщина не понимает?» Левинт схватил монету и положил ее в ладонь Каталин. «Это? Разве не чувствуешь? Она прямо у тебя в руке». Каталин растерянно посмотрела на свою руку. На ее ладони ничего не было, только капли пота. «Этого не может быть», — подумал Левинт. «Не может быть, я же ее туда положил». Левинт взял руку Каталин, чтобы посмотреть, почувствует ли тепло металла, которое сейчас по какой-то глупой причине никто из них не замечал. Но потом увидел монету на простыне именно там, откуда он ее взял. Левинт смущенно рассмеялся. Он снова взял монету и всучил ее Каталин, но ничего не изменилось. В следующую секунду монета снова лежала на простыне, и Каталин ничего не почувствовала. Левинт сначала подумал, что Каталин тоже посмеется. Ей нужно посмеяться в этой дурацкой ситуации, ведь у одного из них есть монета, а у другого ничего нет. Это же смешно. Но потом он понял, что Каталин совсем не смешно. «Зачем ты так со мной?» — спросила Каталин дрожащим голосом. «Зачем? Разве не видишь, что мне и так плохо? Да что ты, мать твою, о себе возомнил?» Лицо Каталин скривилось от волнения, словно газетный лист, который скомкали в руках. Между ними лежала горячая монета, и Левинт подумывал о том, чтобы положить ее в рот или себе, или Каталин, как будто это могло заставить монету исчезнуть или, наоборот, появиться. Ошибка была в том, как Левинт позже сам осознал, что он тогда не соврал. Надо было сказать, что это просто шутка, что монеты на самом деле нет. «Но вот же она», — сказал Левинт вместо этого. «Ну не говори, что ты ее не видишь». Каталин встала с кровати. «Иди шути со своей мамашей!» — плюнула она в сторону Левинта, который в глубине души даже обрадовался, что теперь он рушит отношения не за 3 года, а всего за 3 часа. На лице Каталин смешались слезы и сопли. Она натягивала на себя одежду. Левинт знал, что надо что-то сказать. И вот так, сидя на кровати в ожидании очередного конца, он понял, что разрушил жизнь Каталин. Человек либо видит монету, либо нет. Для кого-то она реальна, для кого-то ее не существует. Для Каталин ее не существовало, и, судя по всему, никогда не будет существовать, как и те чудеса, которые она так отчаянно ищет. Если она не видит монету, то и ничего другого больше не увидит. Или это Левинт сошел с ума, и Каталин исключили из его безумной реальности. Но суть осталась прежней. Пока он думал, как же исправить то, что он натворил, Каталин пулей вылетела из квартиры. «У него очень долго не было голоса. Разве это необходимо? Вы ведь знаете, что каждая вещь во Вселенной — это он сам. Зачем ему голос, если даже не с кем поговорить? Вы слышите собственный голос в голове, ведь так? Мы часто понимаем себя без слов. Большую часть времени наши мысли просто бессвязны, правда? Они просто есть, и все, никаких усилий. Хорошо, если вы снова закроете глаза, прислушаетесь к своим мыслям, послушайте это бессловесное бурление. Хорошо. А теперь просто послушайте еще раз мой голос или голос, которым вы слушаете эту историю. Потому что как мы не можем управлять своими мыслями, так мы не можем управлять и своими желаниями. Понятно, да? Мы постоянно чего-то жаждем, и с ним было точно так же. Что делает ребенок, когда ему скучно? Можете сказать? Знаете? Да, точно. Играет. А что считается игрой? Да, строительство. И да, точно, разрушение. Представьте, что человеческое тело — это песочный замок. Сейчас я использую слово «человек», но представьте, что это тело, живое существо, вообще что угодно. Ящерица, улитка, любая птица. Оно может быть сделано из материи, которую мы даже не можем себе представить. Может состоять из газа или из кристаллов, но все же человек, такой же, как мы. Представьте себе это тело, результат совместной работы миллиардов форм жизни. Давайте представим, что мы строим это тело, этот сложный биологический механизм, просто ради развлечения, днем на берегу озера. А теперь представьте, что когда нам станет скучно, мы просто растопчем этот замок из песка. Разве не приятно растоптать это все, почувствовать прохладный песок пальцами ног? Что ж, именно это он и чувствовал, создавая человека, а затем уничтожая его. Он мог сделать это по-разному. Он разрушил планету, на которой жил человек. Он испахал поверхность планеты метеоритами. Он скормил Земле разные формы жизни, даже людей, или просто выдернул одну ниточку из сложной системы, которая строила тело, чтобы оно схлопнулось само по себе. Понятно, что Богу было очень весело уничтожать эти формы жизни разными болезненными и жестокими способами, и он все делал так, чтобы эти формы жизни ничего не узнали о его существовании. Пусть они рождаются пустыми, без всякого знания о мире или о себе. Особенно ему понравился момент, когда он на время оставил людей в покое, а вернувшись, обнаружил цивилизации. Формы жизни самостоятельно создали некую общность, и это очень его обрадовало. Особенно, когда он вступил в нарциссическую стадию своего духовного развития. Он ожидал, что эти самодельные цивилизации будут поклоняться ему и выражать свое обожание различными способами. Затем он последовательно изматывал и уничтожал все эти цивилизации, часто оставляя только одноклеточных. Ни время, ни пространство не были для него преградой. Именно на этом этапе он сформировал самооценку. Вот почему он ожидал поклонения. И, конечно, его садистско-мазохистские наклонности начали расти. Это совершенно нормально в любом цикле развития. Вы сами прошли через это. Наверняка, хотя мозг и пытается стереть такие воспоминания, вы тоже мучили разных букашек или фантазировали об этом. Вы тоже ожидали, что вас будут обожать. Например, мягкие игрушки, которым вы создавали личности. То, что сделал Бог, не делает его хорошим или плохим. Его действия можно объяснить и оправдать. В то же время некоторые считали этот период раем, другие — первородным хаосом. Период, когда мы могли находиться в прямом контакте с Богом, но наши функции ограничивались лишь слепым поклонением и последующим страданием. Вы даже не представляете, какие пытки придумал Бог, чтобы потешить себя в этот период. Вы даже не представляете, что он заставлял делать своих созданий. Я бы предпочла даже не говорить об этом. Об этом вам кто-нибудь расскажет в другой раз, потому что нам сейчас не до этих ужасов. Нам нужен тот момент, когда появляется надежда. А надежда не имеет имени. Это такая личность, человек, который может быть кем угодно. Может, ты или я. Потому что этот человек был рожден, чтобы сказать Богу «нет». Представьте себе, что до этого момента Слово Божие было приказом. Даже не приказом, а законом. Это был даже не закон, а сама жизнь. Понимаете? Если тогда Бог приказал вам выколоть собственные глаза, вы бы сделали это, не раздумывая. Если Бог сказал немедленно убить топором жену и двоих детей, вы бы сделали это без вопросов. Сотни или тысячи людей могли собраться в храме, возведенном на костях жителей, и по повелению Бога поджечь себя без вопросов. Они, естественно, плакали, ведь до этого Бог вложил в них любовь к жизни, чтобы их боль была сильнее. Но они это сделали, и Богу понравилось. Ему больше нравилось то огромное одиночество, которое мы пытались представить сегодня, но о его размерах можно только догадываться. Именно тогда этот человек, этот безымянный герой, впервые сказал «нет». «Нет». Он просто отказался выполнять приказ, Божье слово. «Не хочу врать, мы не знаем, что это был за приказ. Возможно, это было что-то простое, вроде встать на колени перед всемогущим богом. Возможно, приказ состоял в том, чтобы подняться на гору, которая сложена из трупов будущих детей этого человека. Если не сейчас, такой приказ мог возникнуть позже. Но пока достаточно того, что человек сказал «нет». Никто из людей не осмеливался сделать это ни тогда, ни раньше. Бог, конечно, разозлился, так как не стоит забывать, ничего не существовало отдельно от него. А значит, ничего не могло отрицать Слово Божие. Но все же, Бог потянулся к этому человеку и, словно цветочные лепестки, оторвал его конечности одну за другой, затем в гневе разбил его туловище о землю. На всякий случай он сжег всю цивилизацию, даже всю планету, и уничтожил ее ядро, чтобы убедиться, что от этого отрицания, этого нет, ничего не осталось. Бог продолжал свои игры, создавал и разрушал. Это радовало его, но в то же время увеличивало количество страданий. Однако человек появился снова в другом месте в другое время и снова отказался исполнять слово Бога. Это не мог быть один и тот же человек. Как такое возможно? Ведь Бог уничтожил его тело и даже планету, на которой жил этот человек. Однако нет, это отрицание было точно таким же, как и раньше. Бог снова все сжег, но человек снова вернулся в другом мире, в другом виде. Богу больше не хотелось уничтожать этого человека и его мир. Нет, ему надо было стереть само отрицание, идею о том, что его слово не является абсолютным. Эта идея проявляется в истории, да даже в семейных отношениях. Власть должна уничтожить тех, кто противостоит власти. Бог попробовал. Он пытал этого человека, но тот все равно отрицал Слово Божие. Детей, жену или мужа этого человека нам неизвестно. Это был мужчина или женщина. Его мать, отца, друзей Бог медленно разрывал на куски, одного за другим на глазах у человека. Однако он все равно отрицал. Независимо от того, сколько раз он убивал, полностью уничтожал весь живой мир, он слышал «нет» снова и снова. Наконец, Богу ничего не оставалось, как спросить человека, почему тот не хочет повиноваться. Представьте себе, кто знает, через сколько тысяч или миллионов человеческих перевоплощений могло пройти это «нет», прежде чем Бог решил спросить о причине отрицания. И человек дал ответ, который был очень прост, потому что то, что ты просишь, неправильно. Вот что человек сказал Богу, это неправильно. Бог, конечно, заставил этого человека умереть в муках, и последующие тысячи его воплощений, которые всегда давали один и тот же ответ снова и снова, пока Бог не осознал, что он не сможет истребить этого человека. Как думаете, почему? Кто-нибудь знает ответ? Да, именно, верно. Поскольку все есть Бог и происходит от Бога, то это отрицание тоже было частью Бога. Он сам отрицал свои желания, потому что сам осознавал тяжесть своих действий. Человек, сказавший это, был лишь маленькой, но важной частью сознания Бога. В старом мире сказали бы, что именно тогда зародилась мораль, что вместе с этим осознанием появился Бог как правитель, который решает, что хорошо, а что плохо. Но сейчас, сидя в этой комнате, после того, что произошло с нами и городом, мы ясно это видим. Бог не обрел мораль. Бог забеременел. Вчера прошла презентация последнего фильма режиссера Андраша Хартиша под названием «13 частиц». Прозвучало много противоречивых мнений, однако было ощутимо, что все его очень ждали. С тех пор, как его фильм «Смейся и плачь», повествующий о жизни популярного венгерского юмориста Этеля Хорвата, получил «Серебряного медведя», Андраш Хартиш больше не снимал. Мы поговорили с режиссером о его карьере, незаконченном фильме «Из праха и вере». После выпуска этого номера пришла ужасная новость о том, что режиссер трагически погиб. При невыясненных обстоятельствах он упал на пути в метро. Этот номер мы посвящаем его памяти. Позволь начать с неприятного вопроса. Что случилось с твоим фильмом «Из праха», в поддержку которого Венгерский институт кино выделил более 400 миллионов форинтов? Что случилось с проектом? К сожалению, еще во время съемок «Из праха» потерял свою актуальность. Для этого было несколько причин. Во-первых, наша главная героиня Янлашка Сильвестр и несколько других членов съемочной группы пострадали от одержимости. Во время съемок начали формироваться группы, которые мы сейчас называем гештальтами. И Сильвестр начала притягивать к своему гештальту. Это влечение было сильнее, чем ее желание оставаться с нами. Вообще, я могу ее понять. Мы могли бы заменить ушедших членов съемочной группы, Но главную героиню, учитывая, что мы были на середине съемок, заменить было уже невозможно. Но вместе с этим я также чувствовал, что делаю что-то фальшивое, что в этом фильме нет смысла. А когда гештальты стали покидать наш мир, я остановил съемки. В конце концов, какой смысл снимать фильм после такого? Мы снимали 17 дней, и оставалось еще около 20. О чем бы был этот фильм? Я не хочу об этом говорить, это не очень интересно. Если было бы интересно, я бы тебе рассказал. Публика знает тебя скорее как режиссера игрового кино. Даже твой биографический фильм об Этели Хорвате – художественное кинематографическое произведение. Теперь ты снял документальный фильм. Почему? Прежде всего, хочу сказать, что я думаю, что это то, что постоянно находится перед нами, но мы этого не замечаем. Мой новый фильм тоже об этом, поэтому невозможно построить рассказ в игровой форме. Однако важно отметить, что я никогда не снимал фильм о жизни Этели Хорвата. Клянусь, до недавнего времени я даже не знал, кто такой Этели Хорват. Я видел новости о том, что 4 или 5, или около того лет назад, я выиграл «Серебряного медведя» за фильм. Но я точно помню, что я выиграл «Серебряного медведя» только за свой фильм «Полужизнь». Но у тебя нет фильма с таким названием? Тогда, об этом и речь. Я знаю, что у меня есть такой фильм. Конечно, я знаю, потому что я его режиссировал. И этого фильма уже нет. У меня даже не осталось копии, как будто его никогда не было. Я посмотрел этот фильм, и, ну, в общем, все довольно плохо. Это точно были не мои кадры. До фильма я даже не знал, кто такой Этели Хорват. Это не мой фильм. Но все говорит о том, что все таки мой. Есть фотографии со съемок, где я режиссирую, читаю критику, общаюсь с членами съемочной группы. Исходя из признаков объективной реальности, я вынужден признать, что все таки это я поставил этот смехотворный фильм «Смеси и плач» вместо «Полужизни». Но я не мог этого сделать. Думаю, именно это и подтолкнуло меня на съемки 13 частиц. Из первых новостей можно было сделать вывод, что ты снимаешь фильм об эпидемии одержимости и последующем гештальт-кризисе. Сам Тамаш Алмаши планировал снять об этом фильм, но пока еще не приступил. Тебя не беспокоило, что вы вдвоем снимали документальный фильм об одном и том же? У моего фильма другая тема. Отчасти это, конечно, феномен гештальта, это абсолютно так. Но фильм не является попыткой задокументировать гештальты или одержимость. Речь не об этом, а о том, что наша реальность кардинально изменилась. Что мы уже давно не живем в нашей реальности минимум 2-3 года. А кто знает, может быть и дольше. Возможно, наше прошлое тоже постоянно переписывается. Но это все же теории заговора? Верь чему хочешь, именно поэтому я избегал фикции, потому что она слишком субъективна. С другой стороны, документальный фильм может стремиться к объективности. Конечно, добиться этого невозможно, поскольку каждый фильм состоит из кадров, а значит, обязательно искажает истину, отражая субъективную точку зрения автора. При этом я старался максимально объективно, держа дистанцию, раскрыть то, как мы живем в отдельных реальностях с тех пор, как гештальты покинули этот мир. Это, конечно, плохое слово. Они не покинули мир, а просто совершили свой заключительный ритуал. Они трансформировались, а вместе с ними и наш мир. Мой фильм охватывает социальные, духовные и политические аспекты этого явления и пытается показать зрителю параллельные реальности, в которых мы сейчас живем все вместе. То есть ты думаешь, что существуют две реальности? Или больше? Намного больше. Возможно, каждый живет в своей реальности, которая бесконечно пересекается с другими, но, возможно, их всего две. И кто живет в одной, не может жить в другой. Расскажу тебе кое-что интересное. В фильме присутствуют объективные доказательства того, что в этом городе никогда не было метро. Никогда. А сейчас у нас настолько огромное метро, что мы едва можем сосчитать количество станций. И большая часть населения считает, что так было всегда. Они тоже переписали свое прошлое, чтобы им не пришлось чувствовать, что реальность вышла из-под контроля, а им нужно как-то жить дальше. Однако тот, кто видел, что случилось с гештальтами, не может жить так, как будто не видел перемен, что невозможно дальше жить так, как мы привыкли. Вот о чем мой фильм «13 частиц». А ты их видел, гештальты? Конечно, я видел их, когда они поднялись в небо. Я почувствовал эти перемены, когда они слились в одно целое. И я услышал крик того существа в небе. С тех пор у меня звенит в ушах. Я ходил к врачу, но знаешь что? Я вошел в кабинет, а врач меня не видел. Я показывал ему уши, но он меня не видел и не слышал. Это было интересно. И в своем фильме я разговариваю с несколькими героями, которые прошли через подобное. Многих из них уже нет с нами, потому что они нашли свой путь в новую реальность. Но мне не грустно. Их нет с нами, но они в лучшем месте. В гораздо лучшем месте. Интервью с кинорежиссером Андрашем Хартишем из июньского номера журнала «Наш город». Хартиш, проявляя свою фирменную проницательность, показывает, как наш мир раскололся надвое. И хотя в основу фильма легли реальные документы и интервью, он не избегает конкретного масштабного вопроса. Если мы действительно живем в двух реальностях, может ли одна реальность быть важнее другой? Может ли один лагерь сказать о другом, что их реальность уступает нашей? В то же время фильм имеет документальную ценность, поскольку после просмотра некоторых записей возникает тезис о том, что гештальты и окончательная форма, возникшая из них, остаются с нами и по сей день. Но для чего? Хартиш не дает точного ответа, но спиритуализм последней трети фильма, поднимающийся до высот Тарковского. Рецензия на фильм «13 частиц», «Ревизор онлайн», отрывок. Цель Хартиша, должно быть, заключалась в том, чтобы с помощью аудио и визуальных киноэффектов точно изобразить тот раскол, который режиссер сам наблюдал в обществе. Однако в жертву он приносит развлечение зрителя или самого зрителя, поскольку 13 частиц представляют собой полуторачасовой поток звуковых и визуальных эффектов, что делает фильм практически экспериментальным. И все бы ничего, но публике заранее объявили, что фильм состоит из интервью и других записей, типичных для документального жанра. Поразительно, но несколько человек заявили, что видели именно документальный фильм, с чем я лично не могу согласиться. Но, возможно, дело в том, что разные стриминговые сервисы сговорились и специально интригуют зрителя. Рецензия на фильм «13 частиц. Мир кино онлайн». Отрывок. Левинте стоял на улице и не знал, что делать. В ушах у него звенело из-за проезжающих машин. Он продолжал говорить себе, что надо двигаться дальше. Если представить, что он ничего не видел, его разум будет в покое. Проблема снова заключалась в том, чтобы взять на себя ответственность. Ведь Левинте видел то, что видел и продолжал видеть, и было бы самообманом представить, что он ничего не знал. Вопрос был в том, хочет ли он взять на себя ответственность. Он даже не знал, что делать. Позвонить кому-нибудь? Каталин пока не замечала Левинте. Она стояла у кассы, собираясь платить. В корзинке у нее было две бутылки водки и несколько бутылок пива. Левинте нервно чесал бороду. Это происходит прямо у него на глазах. Но что, если он не так все понял? Что, если Каталин покупает столько выпивки кому-то другому, не себе? А если и себе, что дает человеку право вмешиваться в жизнь другого? Если Каталин хочет пить, пусть пьет. Ведь в Венгрии много чего наказуемо, но только не алкоголизм. Он не то что не наказуем, даже наоборот. Так почему Каталин нельзя пить столько, сколько она хочет? Однако Левинте подумал, что неправильно ее так оставлять. Он помнил, как она решительно отказалась пить, когда он позвал ее в паб в первую встречу. Не пила год и сколько? Левинте уже забыл. Каталин расплатилась, схватила сумку, набитую выпивкой, и направилась к выходу. Левинте тяжело сглотнул. Если задуматься о том, что он за человек, сколько пьет и курит, ломает жизни окружающих, то сложно поверить, что он имеет право решать за Каталин. Какой пример он может ей показать? В то же время Левинте дал себе обещание, что он поможет. По крайней мере, он больше никому не причинит вреда. Когда Каталин выходила из магазина, еще чуть-чуть, и вот она его заметит, Левинте понял, что это может быть последний шанс все исправить, чтобы, наконец, поступить правильно, что бы это ни значило. Поскольку однажды Каталин уже решила, что пить — это плохо, что ей нужно бежать от пьянства, что она не опустится снова. И теперь у Левинте есть моральный долг — протянуть Каталин руку помощи, чтобы вернуть ее, так сказать, на путь трезвости. Хотя Левинте иногда выпивал рюмочку уникума с кофе, но только для желудка, правда, для улучшения пищеварения. Его сердце бешено колотилось. Каталин вот-вот заметит его, и тогда придется действовать. Он не боялся, но все равно нервничал, потому что ему нужно было все сделать правильно, сказать правильные слова, чтобы защитить Каталин от ее собственных желаний. Каталин вышла из магазина и сразу же открыла бутылку водки. У Левинте сразу отпали все вопросы, ведь даже он никогда не открывал бутылку так решительно, как это сделала сейчас Каталин. Это нездорово. «Не делай этого!» — крикнул он Каталин. Она подняла голову и глубоко посмотрела мужчине в глаза, без удивления, как будто все это время видела, как Левин-то стоит на улице. «Чего не делать? Ты у нас Иисус или кто?» – отчеканила Каталин. «Сама знаешь, что ты не этого хочешь». «Не тебе решать, чего я хочу, кому-кому, но точно не тебе», — сказала она и поднесла бутылку к губам. Левинте схватил женщину за запястье, чтобы остановить ее, но Каталин сильно оттолкнула и плюнула в него. Плевок попал ему на грудь. Каталин крикнула что-то невнятное, и Левинте понял, что сейчас она скорее борется сама с собой, с внутренними демонами, а не с Левинте. «Пусть плюется», — подумал Левинте. «Если ей это нужно, пусть плюется, дерется, только не пьет». «Только не это». «Ты забрал у меня все!» — вскрикнула Каталин. «Все! Ты и твоя сраная монета, ее даже не существует!» «Конечно, не существует», — быстро сказал Левинте, хотя монета все еще лежала у него в кармане. «Конечно, нет, но ты права, я больной человек. Больной, понимаешь? Мне доставляет это удовольствие. Я обманываю людей, и тебя тоже в это втянул». Покрасневшее лицо Каталин блестело от пота. Прохожие смотрели на них, словно Левинте и Каталин стали персонажами фильма. Обычные сцены на улице. Может быть, кто-то снимает их и потом выложит в интернет, чтобы посмеяться над их страданиями или осудить их. Но удивление Левинте было все равно. Пусть снимают, пусть смеются. Он этого заслуживает. Теперь ничто не имело значения, только Каталин. «Монеты не существует», — тихо сказал Левинте. «Я наврал. Я наврал». Каталин махнула рукой, будто Левинте снова глупо пошутил, и отвернулась от него. Она снова поднесла бутылку к губам, и Левинте решил, будь что будет, но он ее остановит. Он подскочил к ней, схватил за плечи и притянул к себе. Водка выплеснулась. Каталин вскрикнула, размахнулась бутылкой и ударила ею Левинте по голове. Стекло глухо ударилось о череп Левинте. Он сказал «Ой», как ребенок в детском саду. Стояла жара, вокруг были лужи водки, и Левинте едва мог дышать из-за сильного запаха алкоголя. Каталин снова ударила его бутылкой. Левинте почувствовал головокружение, затем рассеянно заметил, что по его виску течет кровь. Он аккуратно коснулся лица. Так и есть, на его руке остался красный след от свежей раны. Тут вмешались прохожие и оттащили Каталин от Левинте. Она продолжала крутить бутылкой над головой. Водка плескалась под ослепляющим солнечным светом, пока, наконец, пустая не выпала из рук Каталин и не разлетелась на осколки. Каталин попыталась высвободиться из рук прохожих, но когда ей это удалось, сумка выпала у нее из рук. Все бутылки полетели на землю. Пивная пена весело текла по сумке, а водка ленивым ручейком двигалась в сторону канализации. «Нет!» — закричала Каталин. «Нет, нет!» Она кричала так, как будто кто-то умер. Каталин опустилась на колени, окунула палец в лужу водки и быстро облизала его. Затем сплюнула и встала. Ее поза изменилась, как будто что-то важное, что раньше давало ей сил, исчезло. Чего-то внутри нее уже не было, и она это знала. Каталин со злобным равнодушием посмотрела на прохожих, потом на Левинте, потом снова на прохожих. «И что мне теперь делать?» – тихо спросила она. «Что?» Она покачала головой и слегка улыбнулась. Левинте глупо полагал, что это он решил проблему, что эта полуулыбка была знаком того, что Каталин победила свою минутную слабость, а вместе с ней и слабость своего второго «я». «Теперь они могут все обсудить», — подумал он. «Наконец, можно все прояснить. Возможно, они смогут начать заново». Это прекрасно показывает, насколько он не знал людей. Каталин отвернулась, затем побежала, постепенно ускоряясь, раз, два, три, а потом выскочила прямо на дорогу под автобус. Автобус со свистом остановился, но есть вещи, перед которыми нельзя остановиться. То, что нужно закончить. Прохожие кричали и визжали. Один мужчина потерял сознание. «Как мало крови», — подумал Левинте. Из-под автобуса было видно только ногу Каталин. «Как мало крови», — повторил он про себя. А затем из-под автобуса потекла большая, густая, кровавая лужа и просто разливалась дальше и дальше, будто хотела поглотить этот мир. Левинте хотел закричать, но вместо этого полез в карман за монетой, однако его пальцы ничего не нащупали. Он почувствовал, как паника сдавила ему грудь. «Может, она выпала у меня из кармана?» – подумал он. «Когда Каталин меня била, монета просто выпала». Левинте опустился на колени на горячий, залитый водкой асфальт и принялся искать монету. Он видел перед собой ноги, все больше и больше ног, Ему приходилось продираться между ними, как собаке, которая ищет тропу в лесу. Он продолжал ощупывать тротуар и знал, что монету нелегко найти, ведь она очень древняя. Металлу, скорее всего, 1000 лет, и на асфальте ее едва увидишь. Сирены скорой помощи и полиции не помешали ему в поисках, да и непрекращающийся крик водителя тоже. «Это было на той остановке», — сказал кто-то над Левенте. «Два года назад кого-то хотели толкнуть под автобус, такого же одержимого. Я поймал его, поймал серьезно. Ужасно, что такое снова произошло. И как она прыгнула». Не надо слушать, только искать и искать, потому что он не мог потерять монету. У него не осталось ничего, кроме этой монеты. Некоторые люди пинали его или вскрикивали, думая, что у них под ногами какое-то животное. Полицейские оттеснили толпу подальше от места происшествия и начали расставлять ограждения, чтобы можно было вытащить тело из-под автобуса. Левенте так и не нашел монету. По его лицу просто текли горячие слезы, и от этого он еще хуже видел. Она же должна быть где-то на тротуаре. Она не могла просто так исчезнуть. Только когда ограждения, наконец, скрыли автобус от посторонних глаз, он поднялся. Левенте снова ощупал карманы. Монета была там, где и всегда. Он с облегчением рассмеялся. Некоторые просто сверлили его взглядом. Левенте сжал монету. Теперь он мог пойти домой. Теперь все было хорошо. Осколки от бутылки водки до сих пор никто не убрал. Конечно, мы должны учесть тот факт, и без этого не стоит продолжать наш разговор, насколько ужасно, наверное, толковали полбога западные религии Старого Мира. Наша собственная психика и социальная структура проецировались на восприятие Бога, наполняя его человечностью. Однако, хоть мы и сами являемся его частью и разделяем с ним многие качества, он вовсе не человек, ни мужчина, ни женщина. У Бога нет пола. Возможно, он даже не может думать о себе как о теле. Откуда ему это знать, когда все вокруг его тело? На самом деле Бог чужд всему, что мы знаем. Старые религии пытались очеловечить его. Этот процесс называется антропоморфизацией. Вы наверняка слышали это выражение раньше. Например, когда в мультфильмах животные имеют человеческие черты, разговаривают или носят одежду. Мы также антропоморфизировали Бога, хотя он совсем не похож на человека. Как раз это и является источником внутренних противоречий большинства религий. С другой стороны, как вы знаете, у нас нет противоречий. Мы должны признать, что Бог — это не мы. Бог — не наш отец, не наш начальник. Бог — гигантский космических размеров паук. Бог — обиженный ребенок. Бог — бурлящая бездумная магма. Мы никогда полностью не поймем Бога, и нам не обязательно любить его. Что-что? Конечно, мы можем его ненавидеть, даже больше. В каком-то смысле это ожидаемая реакция, поскольку мы, как видите, на самом деле бунтуем. Мы первая религия, которая сражается со своим же Богом. Что подталкивает его к переменам? Ведь Бог не является неизменным. Точно так же, как тот человек, который отказался выполнять приказ Божий, изменил все, мы тоже можем изменить мир. В конце концов, это еще одно большое заблуждение старых религий. Мы не должны подчиняться Богу, мы должны отказываться от Его Слова. Нам нужно воспитать Бога, вырастить Его как детеныша. Мы должны оплодотворить Бога. Кто знает, может быть, это был единичный случай, но лично я в этом сомневаюсь. Думаю, мы должны выразить Ему свой протест, сколько бы раз не потребовалось это сделать, и вложить свое в Бога. Так мы сможем вернуть себе власть над нашим миром, как сделал тот человек». Что такое беременность? Плод — это чужеродная ткань, похожая на нас, но это не мы, а новое существо, которое какое-то время разделяет с нами общее тело, а затем отделяется от нас. После этого мы можем говорить о существе, живущем независимо от нас, о ребенке, которого мы либо воспитываем, либо нет. Но мы дали ему жизнь, предоставив для него место в нашем теле. Мы дали ему мясо, из которого он может расти. Давайте теперь посмотрим, считается ли рождение творением. Почему ты так думаешь? Да, но какое влияние ты имеешь на будущего ребенка от зачатия до рождения? Насколько ты можешь повлиять на его физические и умственные способности, его будущее? Да ни насколько, никак. Это чисто биологический процесс, и ты не можешь его контролировать. Ты можешь его прервать или помочь ему, но контролировать нет. Многие люди, особенно если они не обладают соответствующими знаниями биологии, даже не подозревают о своей беременности до рождения ребенка. То же самое было и с Богом. Он забеременел и даже не осознавал этого. Теперь попробуем представить беременность с точки зрения существа, чьи мысли — это сама материя. С точки зрения того, кто не имеет физического тела, отдельного от мира, чье существование захватывает сферы, в которые мы никогда не сможем заглянуть. И в то же время он никогда не встречал подобного себе существа. У него не было примера того, как выглядит собственный естественный биоритм. Как посмотреть на это новое существо, которое растет внутри него, обретает самосознание, однако кажется обязательной его частью? Давайте представим, что однажды утром мы проснулись и обнаружили, что наша рука обрела самосознание, что она хочет жить собственной жизнью. Поднимите руку, давайте. Давайте правую, да. Пошевелите пальцами. Хорошенько пошевелите. Теперь сожмите их в кулак. Очень хорошо. Чувствуете контроль? Чувствуете, что пальцы принадлежат вам? Теперь пошевелите еще разок, но так, будто это движение нужно не вам. Посмотрите на пальцы и представьте, что они двигаются сами по себе, что вы не участвуете в этом движении. Забавно, правда? Если бы это действительно было так, мы бы подумали, что сошли с ума. Будь то шизофрения или какое-то другое заболевание с чувством дереализации. Возможно, нервы, которые управляют нашими руками, отказываются работать. А может быть, что-то завладело нашими руками. Например, какой-нибудь демон, да? И теперь этот демон заставляет наши пальцы двигаться. Каждым пальцем управляет свой демон? Или все пальцы находятся под контролем одного и того же демона? Что вообще такое человеческий палец? Если мы отрежем этот палец, останется ли он нашим? Или он, наконец, обретет независимость, избавится от нас? Если мы отрежем одержимый палец, освободим ли мы его от демона? Или мы просто убьем его и покалечим сами себя? А что, если демон завладел не только нами, но и другими людьми? Что делать, если он одновременно завладел несколькими руками? Или точнее, нужно ли ему больше рук, чтобы существовать? А что, если это существо находится не в теле или пальцах, а в движениях? Что, если оно обретает существование в движениях и символах? Вот каким мог бы быть Бог. Новая мысль изменила его, и эта перемена зачала в нем плод. Плод, который он мог интерпретировать как безумие или одержимость. Поэтому, когда пришло время родиться Дитю Божьему, это было время глубокой боли и смятения для всех во всех сферах существования. Мы тоже это испытали, когда начался период неразберихи с одержимыми, а затем с гештальтами. Почему именно мы? Кто знает ответ на этот вопрос? Бог — это одновременно материя и мысль. Осязаемая реальность и дух одновременно. Видимо, наш язык был своего рода яйцеклеткой, в которой мог зародиться плод. Затем началось его развитие, которое мы приняли за период одержимости или период гештальтов. Конечно, рождение — это стресс и для новорожденного тоже. Тем более, что новую жизнь ему приходится проживать по частям, сначала обретая личность, затем гештальты. Мир старого бога также жесток и беспощаден. Насилие порождает насилие. Именно поэтому мы встречали иногда, так скажем, преувеличенные слухи о насильственных действиях, совершаемых гештальтами в отношении прохожих, родственников и детей. Рождение всегда болезненно и кроваво, и в более широком космическом плане вещей эти немногие смерти незначительны. И вот в этот момент наш мир и мир других разделились, мир нового и старого бога, день, когда гештальты покинули эту реальность. Кто-нибудь из вас видел их танец в небе? И что вы почувствовали? Да, страх — важная эмоция, как и растерянность и недоумение. Пророки и мученики, которые проповедовали о гештальтах, тоже были напуганы и растеряны. Я знаю, потому что была там с ними, хотя я не была одним из них. Но мы все тоже были напуганы и растеряны, когда гештальты достигли своей окончательной формы. Ведь то, что мы наблюдали той ночью, человечество никогда такого не испытывало, ни в одну из эпох. Как такое возможно? Вы это видели. Путь в новый мир открыт для тех, кто его увидит. Тот, кто видит, должен заставить увидеть других. Но мы также должны признать, что есть те, кто не может или не хочет видеть. Они застряли в старом мире, но мы можем начать путешествие в новый. Потому что видение в этом мире определяет мир. Если мы увидим, мир тоже изменится. Если мы останемся слепыми к переменам, мир останется прежним. Поэтому впереди нас ждут два пути. Один из них — восстановить мир. Вы уже получили наши листовки, да? Замечательно. Тогда вы узнаете, что значит восстановить мир. Вы знаете цели. Вот как старый бог исцеляет себя. Это доказательство его жестокости. Именно так он обвиняет нас, делая свою волю нашей. Другой путь — наш путь. Путь в новый мир, к новому богу. И этот путь лучше? Я бы солгала, если бы сказала, что знаю ответ на этот вопрос. Но думаю, что да. Я думаю, что новый бог может быть только лучше старого. У нового мира есть будущее. В новом мире есть возможности и пространство для перемен. Все зависит от того, готовы ли мы двигаться вперед в новом мире, готовы ли мы рискнуть и войти в него. Если так, то мы все еще можем быть частью Бога. Мы можем обогатиться и также обогатить Бога. Хотели бы вы этого, да? Хорошо. Когда будете готовы, вскройте пакетик, который вы получили на входе. Да, здорово. Эта таблетка поможет вам обрести новый мир. Если вы примете ее, вы проснетесь в новом мире. Но сначала не забудьте сообщить Нандору свои банковские реквизиты, прежде чем принять таблетку. Не волнуйтесь, я буду здесь все время присматривать за вами. Я буду с вами, провожу вас в новый мир, а затем пойду следом. Левинте часто гулял по улице, где получил монету от бездомного. Еще он часто чувствовал запах персиков, но он больше не видел того бездомного, стоящего на коленях, в том самом месте. Однако его телефон постоянно пищал каждый раз, когда он проходил в этом месте. Или кто-то написал пост в какой-нибудь группе на Reddit, или одна из страничек, на которых сидел Левинте, присылала уведомления, как и сейчас. Он достал телефон. В группе «Гештальт монеты» был новый пост. «Я нашел. Монеты были сделаны из древних китайских ножей. Подробности в описании». Левинте заблокировал телефон. Уже было неинтересно, откуда взялись монеты. Он снова напомнил себе выйти из группы, но, как и прежде, тут же забыл об этом. Он ходил по этой улице минимум 30 раз в день, иногда 40 раз, потому что считал, что так у него будет больше шансов получить сообщение, когда появятся фантомы гештальтов. Левинте казалось, будто под его кожей бегают муравьи. Этот мир тяготил его. И пока он не будет прощен в другом, он не может существовать здесь. Левинте уже не мог сформулировать, от кого именно и почему он ждал прощения. Список был слишком длинным. Во сне он всегда видел сцену, как стоит в метро и ждет. Во сне он был совершенно спокоен, может быть, даже воодушевлен. На станции было пусто, он был один на платформе. Потом заметил движение вдалеке, в темноте туннеля. Левинте подошел к краю платформы, чтобы приглядеться. В темноте что-то вертелось и крутилось, возможно, тело или несколько тел. Эта искаженная фигура начала двигаться к Левинте, и сначала он почувствовал легкое разочарование, но затем, когда он понял, что это вращающееся искаженное тело было гештальтом, частью Бога, все резко изменилось. Тьма в туннеле рассеялась. Как на сцене в театре включают свет, все стало видно. Он увидел другой мир. Мир во сне был ярким, блестяще ярким. И Левинте чувствовал, что этот свет, словно струя воды, омыл его душу. И этот мрачный, по-другому и не описать, комок грязи, который окутывал всю его жизнь и не давал прощения, исчез. Он исчез, и на его месте остался только этот свет. И Левинте уже все равно, что он сам же растворился в этом свете. Ему больше не нужно помнить, думать или что-то решать, потому что его самого больше не существует. Потом Левинте всегда начинал смеяться во сне, а потом просыпался от смеха. Но когда он понимал, что это был всего лишь сон, смех всегда сменяли слезы. Он бродил по городу туда-сюда целый день, в надежде, что на той самой улице у него внезапно завибрирует телефон, и он увидит «метро скорее». И, конечно, Левинте втайне надеялся, что он увидит остатки гештальта, что обретет искупление. Наконец, к вечеру он уже даже не думал, просто шел шаг за шагом и пытался избавиться от всех мыслей, наполнить сознание пустым, бессмысленным шумом, старыми попсовыми песнями, диалогами из телепередач, тем, что не является частью его жизни. Возможно, поэтому он чуть не споткнулся о бездомного. По крайней мере, он точно перевернул его алюминиевую миску. Вся мелочь по 10 и 20 форинтов покатилась по асфальту. «Вот спасибо, можешь и меня тоже пнуть, мне ж проблем-то мало». Левинте покраснел. Мысли его прояснились, шум исчез. Он стал отчитывать себя за то, что снова причинил кому-то вред. Всегда только вред, к тому же эта женщина бездомная. Он снова причинил вред женщине. Левиант бросился на землю и начал собирать деньги. Он поднимал монетки с горячего асфальта, а они продолжали кататься прямо у него перед носом, словно тысячи крошечных муравьев, играя и дразня его, и он никогда не сможет поймать их всех. Левиант разодрал ладони, пока пытался собрать убегающие монетки. «Ты должен собрать их все, ты должен, потому что она не сможет жить без этих форинтов». «Всё, хватит, родненький, хватит, все в порядке», — сказала бездомная и схватила Левианта за плечо. Левиант чуть не заплакал, он чувствовал, как слезы сжимают ему горло, ведь он не заслуживает такого хорошего отношения даже от этой бездомной, тем более от бездомной. Но все же он был тронут этой добротой. И это было таким облегчением, ведь ему не пришлось собирать с асфальта тысячи или миллион монет, ведь для этого не хватило бы и жизни. «Всё в порядке», — сказала женщина. «Выручишь меня мелочью или сигареткой?» Левиант-то наконец взглянул на лицо женщины и почувствовал, как слабеют его мышцы, что он вот-вот потеряет сознание или описывается. На земле сидела Каталин. Волосы ее спутались, одежда была поношенная и разорванная, в морщинах скопилась грязь. Но это была Каталин. Это была она, значит, она не попала под автобус, она больше не мертва. Каталин жива. Левиант схватил женщину за плечи и встряхнул ее, как будто эта ожившая Каталин была тряпичной куклой. «Эй, ты что делаешь?» — воскликнула женщина. «Отстань от меня!» Левиант отпустил Каталин. Женщина поправила одежду. «Вы посмотрите на него!» — пробурчала она в сторону Левиант. «Просто...» — замялся Левиант. «Я так рад тебя видеть, я подумал, что...» Она удивленно подняла брови. «Да я тебя первый раз в жизни вижу!» «Этого не может быть», — Левиант мотал головой. «Ты Каталин, мы знакомы. Ты Каталин, и ты прыгнула под автобус. Тебя сбил автобус насмерть». И тут Левиант вспомнил. Монета. Монета, которую он так сильно хотел, а она хотела еще больше. Он полез в карман за монетой и бросил ее в ее алюминиевую миску. Он уже скучал по ней, но знал, что поступил правильно. Этой женщине она нужнее. Бездомная Каталин засмеялась. «И зачем мне это дерьмо, братишка? Поехать в Месопотамию или откуда там взялась эта сраная монета и купить булку или дырку от пончика? Родной, ты думаешь, я совсем дура, да?» Лицо женщины покраснело от гнева. Она поднялась с земли. Левиант даже не шелохнулся. Он не сделает ни шага назад, потому что все, что произойдет дальше, будет его наказанием. Женщина полезла в разодранный карман и достала пригоршню монет, точно таких же, как та, которую Левиант только что бросил в ее миску. Каждая из них была одинаково ценна и бесполезна. Женщина бросила монеты в Левиант, и они со звоном упали на землю. «И что мне с ними делать, с этим мусором?» — закричала женщина, и вдруг монеты полились у нее изо рта. Ее глаза тоже стали монетами, и бледные, словно монеты, слезы потекли по ее лицу. И Левиант не мог это больше терпеть, он не мог смириться с тем, что Каталин снова превратится в тысячи монет. Он развернулся и побежал, пока наконец не убедился, что больше не слышит ее голос. Или он просто эхом отдается в его голове. Когда Левиант вернулся домой, монета снова была у него в кармане. Все это сплошные абсурдные предположения. Это бессмысленно, и я не знаю, как объяснить такое поведение. Возьмем, к примеру, случай с метро на прошлой неделе. Когда там прыгнули под поезд, и это ведь не первый раз, они и под автобусы прыгают. О самоотравлениях даже говорить не буду. Но те, кто в конце концов не прыгнул, тоже говорят, что что-то видели. Какие-то врата, известные всем как гештальты, в своего рода фантасмагорической форме. Эти очевидцы также утверждают, что некоторым людям удалось подойти и соприкоснуться с этими явлениями. Однако большинство очевидцев ничего подобного не видели. Более того, на записях камер наблюдения не было обнаружено ничего, что соответствовало бы описанному. Кому здесь стоит верить? Нашим собственным глазам? Или это субъективно? Или, мне грустно это говорить вслух, верить людям, чей ум искажен слепой верой, которые, грубо говоря, совершают массовое самоубийство? Даже по их собственным утверждениям в их воображаемой системе нет никакой сплоченности и порядка. Например, монеты. Я никогда не видел их собственными глазами, но многие люди просто охотятся за ними. Для чего эти монеты? Ими можно платить? Ими отмечают избранных? Эти люди даже себе не могут ответить. Как найти эти монеты? Этого они тоже не знают. И именно поэтому начинают создавать всякие религиозные теории. И вот, пожалуйста, для наших детей это еще опаснее, чем гештальты, хоть они и убивали людей». Отрывок из телеинтервью эксперта по политике безопасности Петера Экхарта. «Абсурд это или нет, но многие наши сограждане живут так, как будто это их реальность. Фактически можно сказать, что сейчас речь идет о волне одержимости, а также об актах насилия, связанных с одержимыми. Также факт, что эти люди постепенно стали исчезать. Кто-то утверждает, что видели, что случилось с этими людьми. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этом, так как точные отчеты можно почитать самостоятельно. Однако есть и те, кто ничего не видел. И похоже, что этот переломный момент длится до сих пор, порождая все более невероятные предположения и теории заговора. Вопрос только в том, что одна часть населения считает другую глупой. Почему мы не можем признать, что одна точка зрения не исключает другую? Я думаю, проблема здесь в полном отсутствии критического мышления и сочувствия». Отрывок из телеинтервью политолога Эрика Мартенфалви. «Далма не знала, сон это или нет. Как она вообще сюда попала? Это происходило все чаще и чаще с тех пор, как она стала проповедовать. Она могла остановиться на середине движения или фразы, без понятия, что нужно говорить или делать дальше. Она точно помнила, что провела сегодня семинар. Да, их было 8. 8 провидцев. Все 8 начали путешествие в новый мир. Все 8 обрели дом. У нее болела голова. Наверное, из-за жары, ведь тут не было кондиционера. Сколько раз она уже об этом говорила. У нее болела голова, и, наконец, она поняла, что сидит в ресторане, каком-то модном. Перед ней мужчина, выделяющийся подбородок, ухоженная борода, как у всех успешных мужчин. На нем была серая куртка и дорогие часы. Далма рассмеялась. Конечно, сейчас 7 часов. Сейчас 7 часов она на свидании. Это вполне естественно». «И чем ты занимаешься?» — спросил мужчина. У него был глубокий низкий голос. Это был именно тот голос, который нужен Далме сейчас, когда у нее болит голова. Такой надежный, успокаивающий. «Я религиозный проповедник», — сказала Далма. «Ты тоже восстанавливаешь мир?» «Нет, я играю за другую команду. Врата нового мира. Слышал о таком?» «Конечно, слышал. И как?» Далма пожала плечами. «Знаешь», — сказала она, — «работа есть работа». «Но вы же проповедник», — дружелюбно сказал мужчина. «Это не просто работа». «Вообще, я была психологом», — начала защищаться Далма, но потом поняла, что мужчина ни в чем ее не обвинял, и она продолжила. «Я была психологом, вела терапевтические группы, когда были гештальты. Так что я знала их, когда они еще были людьми. Я много знала, поэтому меня взяли на эту роль». «Роль?» Далма начала нервно срывать заусенцы и почувствовала, что вот-вот расплачется. «Но почему?» Она не понимала. Она также не могла объяснить, почему не может наврать этому человеку. Почему она так легко ему открылась. «Ну, да. Я рассказываю им о сотворении мира. Историю о Боге, новом мире и все такое. В любом случае, это имеет смысл. Есть». Мужчина потянулся через стол и взял Далму за руку. Его прикосновение было мягким и прохладным. На правом запястье были часы. «Омега», — определила Далма. «Но ты же в это не веришь?» Далма фыркнула. «Мы все это выдумали. Как в это поверить? Но я хочу верить в то, что хочу. Половину придумала я, и те, кто к нам приходит, тоже хотят верить. Что еще осталось от этого чертового мира, если не то, во что мы верим? После того, что произошло, как можно чувствовать себя в безопасности? Как вообще поверить в то, что мир не развалится через секунду?» Мужчина сжал руку Далмы довольно крепко. Он понимающе посмотрел ей в глаза. «Я даю им веру в то, что порядок можно восстановить, что мир меняется, но во всем есть какая-то логика, что их ждет лучший мир, потому что они избранные. Они видят, понимаешь? Ну а мне-то кто объяснит, что здесь происходит? Кто позаботится обо мне?» Далма покачала головой и почувствовала, что вспотела. «Господи, потеть на свидании. Здесь точно надо установить кондиционер», — подумала она. «Давным-давно пора». «Они стали счастливее в конце?» — спросил мужчина успокаивающим голосом. Ее губы задрожали. «Конечно. Мы даем им таблетку, и на следующий день они умирают, и их деньги становятся нашими, и эти люди там, где должны быть». «Должны?» — Мужчина крепче сжал руку Далмы. Стало неприятно. Пот застилал ей глаза. «Должны?» — снова спросил мужчина, но его голос был уже женским. «Я что, на свидании с женщиной?» — спросила себя Далма, и она уже не была уверена, была ли эта женщина раньше мужчиной, и в этот момент Далма все поняла. «Мне очень жаль», — сказала она. «Прости». «Я просто хочу тебе помочь», — сказал бог с другого конца стола и сжал руку Далмы своими сухими пальцами. «Я просто хочу показать тебе путь». Далма открыла рот, чтобы закричать, но в этот момент бог бросился через стол прямо ей в рот, и Далма почувствовала, как наполняется святым духом до тошноты. Она пришла в себя. Задыхаясь, схватилась за горло и встала со стула. С нее ручьем тек пот. Далма подумала, что заболела. В горле у нее пересохло. Она оглянулась и поняла, что находится в метро. Должно быть, уснула. Уснула прямо на станции, наверное, потому что у нее был очень тяжелый день. Она даже не могла глотать, настолько пересохла в горле. Как же на этой станции жарко. Похоже, здесь тоже нет кондиционера. На нее смотрел мужчина. Просто стоял на платформе и смотрел прямо на нее. Далма поняла, что он сумасшедший. Она в этом разбиралась. Левенте посмотрел на женщину и на мгновение забыл, зачем прибежал на эту станцию. Ему пришло уведомление, точно, что здесь были замечены гештальты. Однако Левенте посмотрел на женщину и забыл обо всем. Потому что этой женщиной была Каталин. Каталин, которую необходимо спасти. «Каталин», — сказал Левенте и сделал неуверенный шаг к ней. «Я не Каталин», — хрипло сказала Далма. «Пожалуйста, не подходите». «Прости меня, Каталин. Я всегда все порчу. Я все испортил. Я не хотел, чтобы так вышло». Левенте подошел к Далме и достал из кармана монету, чтобы показать или отдать, или просто ради того, чтобы монета направляла его на этом трудном пути. Но Далма увидела, что Левенте вытащил из кармана нож, старомодный кухонный нож, и инстинкты Далмы оказались сильнее ее мыслей. Она развернулась и побежала. Она бежала по платформе и кричала. «На помощь!» — кричала она. «Помогите!» Но никто на станции даже не поднял головы. Никто не решился помочь, несмотря на ее крики. Далма посмотрела на свою руку. На ней все еще были следы от пальцев бога, и если бы она сейчас не бежала, ее бы точно стошнило. Она кричала, но никто ее не видел и не слышал. Прохожие были в другом городе, не там, где она. «Это мое наказание», — подумала Далма. «Расплата за все». Она прыгнула на рельсы в надежде, что сумасшедший не пойдет за ней. Но он пошел. «Подожди», — зарыдал мужчина. «Подожди, я хочу отдать это тебе. Возьми, возьми, пожалуйста». Далма бежала по рельсам. Воздух в ее легких кончился. Ей в голову пришла мысль. «А что, если это не проклятие?» «Не проклятие, а благословение. Чудо». И в этот момент в бездонной темноте туннеля она увидела, как что-то шевелится. Делает круг в воздухе снова и снова. В тусклом свете она увидела ноги и тела. С каждым шагом картинка становилась все яснее. В туннеле танцевали мужчины и женщины, на полпути между небом и землей. Их тела были здесь и где-то еще. Они не подчинялись ни гравитации, ни самой жизни. Они были за пределами всего, заняты чем-то большим, прямо как тогда, когда они закончили свой последний ритуал, когда родился новый бог. Да, он родился, потому что в те моменты Далма понимала, что она не лжет, что ее вымысел реален или стал реальностью. Кто знает, где правда? Кто знает, есть ли она вообще? Далма побежала к фигурам. Она хотела жить. Она должна была жить, так как теперь поняла, что была права с самого начала. Новый мир существует. «Подожди!» — кричал Левенте. «Подожди, пожалуйста!» Левенте едва мог дышать, но он не мог сдаться. Не мог сдаться, пока она не простит его. В темноте Левенте ничего не видел, только удаляющуюся фигуру женщины. А Далма видела, что она подходит все ближе и ближе к танцующим фигурам. Они даже не двигались, просто кружили вокруг друг друга в искаженных позах, и сквозь них можно было увидеть другой мир или даже тысячу миров. И это заставило Далму собраться с силами и ускориться. Она увидела свет. Да, свет того другого мира. Левенте тоже увидел свет, но ему было все равно. Все равно. «Я попаду туда», — подумала Далма. «Я попаду». И они не остановились, пока не попали в новый мир.